дни, когда планы горят, всем подают пример, падая в сотый раз вниз головой Вольтер. Мэтр наук неточных знает, что значит проверка на прочность. Жизнь не всегда комильфо, но всегда НССР. Сотни удачных схем переполняют ведро, глядя на это в тоске, сполз по стене Дидро. Гением жуть как непросто, знания лишь добавляют вопросов. Жизнь, что всегда на СССР, не всегда комильфо. Час, когда плечи болят, хочется взять и забить. И за окном Сократ снова зовет по грибы. Глобус похож на жопу, эксперимент это больше, чем опыт. Пусть будет все хорошо, будет все let it be.